Книга вторая. Перезагрузка. Ни одна физическая теория локальных скрытых параметров не может воспроизвести все предсказания квантовой механики. Теорема Белла. Звонили из вашего дома. Городская страшилка. Шах и мат. Лента времени. 16:52 по североамериканскому восточному времени. 19 июня 2000 года. 5 лет в изоляции. Доджер играет в шахматы так же, как когда-то скатывалась во враг за домом. Быстро и решительно. Словно опасаясь, что даже небольшая потеря темпа может стать фатальной. Каждое движение — атака. Когда Доджер не касается фигур, она застывает и будто вовсе не дышит. Как хищник, чье спокойствие — одна видимость. Она — мраморная статуя, которая притворяется девочкой и оживает только когда позволяют правила игры. Соперник делает ход, она отвечает стремительно, без малейшего колебания, словно опытная участница дебатов, защищающая какой-нибудь недоказуемый тезис. За игрой следит целая толпа зрителей, но это не имеет значения. Так же, как не имеет значения, что тренер просил ее, практически умолял, быть помедленнее, хоть немного потянуть с ответными ходами, чтобы зрителям было на что посмотреть. «Если им хочется яркого зрелища, пусть идут в океанариум», отвечала она каждый раз, когда он затрагивал эту тему. И не меняя ответа, не меняла и стиля игры, безжалостного, нацеленного только на результат. Рок-звездой ей не стать, но, во всяком случае, она уйдет в небытие, держа в каждой руке по трофею. Этого ей вполне достаточно. Значение имеет только победа. Побеждать она может без посторонней помощи. Последняя фигура передвинута. Противник кладет своего короля, признавая ее победу. Она, наконец, поднимает на него взгляд и протягивает руку для обязательного традиционного рукопожатия. Кто-то в толпе, огромной, безликой, чудовищной толпе, меняет позу, и это почему-то привлекает ее внимание. Она машинально пожимает руку соперника холодными вялыми пальцами, а затем отстраняется от него и совершает немыслимый поступок. Доджер Чезвич, которая однажды сыграла 3 игры подряд с сильнейшим пищевым отравлением, так что она выходила между ходами и ее рвало, которой нужно готовиться к следующей игре, которая все 6 долгих недель турнира, ее соперник слышал, как она называла этот турнир «выставкой гениев», без малейшей иронии в голосе, обращала внимание только на доску, Доджер Чезвич уходит. Затем она переходит на бег, но это уже даже не так удивительно. В конце концов, сценарий все равно нарушен, подумаешь, чуть больше, чуть меньше. Она бежит, не отрывая взгляда от паренька с длинноватыми каштановыми волосами и слегка загорелой кожей, на которой ярко выделяются многолетние веснушки. Очки кажутся слишком большими для его лица, и в них он похож на растянутую мультяшную сову, которая внезапно влезает в серию, говорит что-нибудь умное и сразу же исчезает. На нем футболка с цитатой из Шекспира и джинсы, а на локте — властная рука, стоящая рядом блондинки. Все в блондинке буквально кричит «Прочь! Он мой!» И если бы у Доджер было достаточно слов, она смогла бы как-нибудь ей объяснить, что он ей не нужен, вернее, нужен, но не так. Но слов у нее нет и никогда не будет. Вместо слов у нее в голове числа, вероятности, целая вселенная различных возможностей. И, согласно теории вероятностей, шанс, что она права, 1 на 1 000 000. Это не он. Это не он, просто кто-то очень похожий, вернее, она думает, что сейчас, через 5 лет после того, как он перестал отвечать ей, перестал выходить на связь, он выглядел бы именно так. Она знает, что это не он, и все же перестает бежать, только ударившись об ограждение, со всего маху, так что перехватывает дыхание. Пальцами судорожно хватается за низкие перила, не дающие маленьким детям случайно упасть под ноги конькобежцам, акробатам и на кого там еще можно поглазеть на этой неделе в перерывах между шахматными партиями, которые вряд ли занимают много времени. Он встает, затем делает шаг навстречу. Она открывает рот. Она хочет произнести его имя. Она хочет выкрикнуть его, чтобы выплеснуть 5 лет бессонных ночей. 5 лет борьбы за то, чтобы стать лучшей во всем, потому что это она виновата в том, что он замолчал. У нее не получается издать ни звука. Она пытается изо всех сил, но не может даже пискнуть. Она может только смотреть ему в глаза и надеяться, что он услышит в ее молчании крик. «Доджер!» Его голос звучит как-то сдавленно, будто ему так же больно говорить, как ей молчать. Блондинка все еще держит его под локоть, но когда он стряхивает ее руку, она уходит, даже не пытаясь спорить, только на лице ее постепенно проступает обида. Доджер ее не знает, но она знает про нее все. Единственная умная девочка на целый класс умных мальчиков. Не то чтобы девочки реже бывают умными, нет. Просто их чаще поощряют скрывать свой ум. Она так же плохо социализирована, как и ее одноклассники, и просто не знает, как вести себя, когда на ее территорию заходит другая девочка. Доджер встречала таких девочек сотни раз и сама не превратилась в одну из них только потому, что ее совершенно не волновало, кому достанутся мальчики. На это просто не было времени. В ее мире слишком много места занято математикой. Она вцепилась в перила и не сводит глаз с мальчика, который назвал ее по имени. «Конечно, он знает, как меня зовут», — молча ругает она себя. «Они же объявили меня в начале игры. Они объявляют меня перед каждой игрой. Глупая, глупая. Доджер!» Снова говорит мальчик и выходит в проход. Ноги у него дрожат, он побледнел. Кажется, что он вот-вот упадет в обморок. Ограждение слишком высоко, чтобы Доджер смогла через него перелезть. Но она все равно пытается. Встает на цыпочки, хватается за край и подтягивается, будто в самом деле собирается перемахнуть на трибуны. Поверженный соперник все еще стоит у нее за спиной, наблюдая за происходящим. И он уже не один. К нему присоединились несколько других игроков. Все хотят поглазеть на спектакль, который устроила Доджер Чезвич, девочка Несмеяна. Она морщится от боли, пытаясь дотянуться до невзрачного мальчика, который выглядит так, будто увидел привидение. Она начинает издавать высокий пронзительный звук, как койот, угодивший лапой в капкан. От него сводит скулы, но, похоже, она этого не замечает. Зато замечает Роджер. «Доджер!» Наконец кричит он и срывается на бег, больше похожий на беспорядочное мельтешение костелевых конечностей. Проклятие, которое преследует большинство парней от 13 до 30. Доджер все еще пытается вскарабкаться на ограждение, когда он подбегает, перегибается через перила и так порывисто хватает ее за руки, что у них просто не остается времени хорошенько подумать. Он просто здесь. Он крепко ее держит, а она смотрит на него широко распахнутыми глазами, и в них столько потрясения и такое беспросветное одиночество, что это кажется преступлением. Это и есть преступление на суде души, где невинных карают вместе с виновными. «Это ты!» Всхлипывает она, высвобождая запертый голос, и он с каждым словом становится все громче и громче. «Это ты, Роджер, это ты! Что ты здесь делаешь? Ты узнал, что это я, и пришел посмотреть на мою игру, прости меня! Я не знаю, за что, но прости меня! Я не хотела, я больше никогда так не буду! Ты только...» «Подожди!» — говорит он. В его голосе слышатся одновременно извинения и сожаления, и она сразу же замолкает и только смотрит на него огромными печальными глазами. Утром у нее на пальцах ног появятся синяки от того, что она слишком долго стоит на носках туфель, которые совершенно для этого не предназначены. Но сейчас ее это не волнует, сейчас ничто не может ее волновать. Роджер неловко смеется. «Ого!» — говорит он. «Как ты выросла?» Доджер моргает. Затем как-то где-то находит в себе силы улыбнуться в ответ. «По-моему, ты теперь выше!» — говорит она. «Догнал меня, наконец!» «Так бывает!» Блондинка, оправившись от шока, сбегает по ступенькам и встает у Роджера за спиной. Она окидывает Доджер оценивающим взглядом, изучает соперницу. Доджер ранит такое отношение, как и рассеянность на лице Роджера. Он не понимает многозначительных взглядов, которыми обмениваются девочки. И Доджер задается вопросом, есть ли у мальчиков такой же тайный язык, который она просто не замечает и, может быть, никогда не заметит. «Если такой язык есть, он его выучит», — свирепо думает она, и ни разу в жизни она не была так уверена в истинности своей мысли. «Привет», — говорит блондинка, вмешиваясь в разговор. «Я Элисон. Вы с Роджером знакомы? Откуда?» Она снова берет его за руку, слегка касаясь пальцами запястья. Если она еще не его девушка, то завтра точно ей станет. Доджер хочет за нее порадоваться и порадоваться за него. Роджеру будет хорошо, если у него будет девушка. Она помнит, как он растерянно говорил, что девчонки выбивают его из колеи, и чувствовалось, что он на самом деле чего-то хочет, но даже приблизительно не может объяснить, чего именно. Она помнит, как сильно его это раздражало. Даже тогда ему уже хотелось иметь для всего название. По крайней мере, теперь он знает, что хочет девушку. И есть девушка, которая как раз претендует на это место. И даже если для этого должна была появиться другая девушка-соперница, хотя кого-кого, а Доджер соперницей уж точно не назовешь. Возможно, она и правда ему подходит. Роджер слишком умен, чтобы влюбиться в девушку, которая ему не подходит. «Мы в детстве были друзьями по переписке», — говорит она, и ложь слетает с языка так легко, что вполне могла бы оказаться правдой, потому что все равно не существует слов, чтобы описать, чем они были друг для друга на самом деле. Он был голосом у нее в голове. Голосом, который научил ее не просто читать слова, а считывать смыслы. Он был ее лучшим другом, тем, кто не давал ей сойти с ума. Он первый разбил ей сердце, и это тоже был важный урок. Именно Роджер показал ей, что мир жесток, а ей было крайне необходимо это усвоить. «Да», — говорит Роджер, — подхватывая ее реплику. Это всегда хорошо ему удавалось. Она впервые увидела со стороны, как слегка раздуваются его ноздри, когда он решает, в какую сторону повести разговор, как он по-особенному располагает плечи перед тем, как солгать. Он — открытая книга, но мало кто умеет ее читать. Наверное, она должна гордиться тем, что входит в число избранных. Но сейчас она чувствует лишь усталость. «Мы переписывались несколько лет, а потом просто, наверное, потеряли связь». Она хочет на него накричать, напомнить, что это он замолчал, бросил ее одну в этом слишком шумном, слишком жестоком, слишком беспощадном мире. Но она не кричит. Она опускается на пятки, и ее пальцы выскальзывают из его рук. Когда их пальцы разъединяются, она ничего не чувствует так же, как ничего не чувствовала, когда они соприкоснулись. Они касались друг друга. Теперь не касаются. Линейное время может многое, но к подобным вещам оно сочувствия не испытывает. «Ты специально пришел посмотреть на мою игру?» — спрашивает Доджер. К ее стыду и радости, потому что с чего ей это вообще пришло в голову? Почему это даже на секунду могло прийти ей в голову? Но даже если он пришел не специально, она не обязана переставать злиться. Математика говорит, что она может держаться за свою злость, сколько захочет. Роджер качает головой. «Нет, нашему классу достались билеты, и эта поездка идет в зачет. А еще Эллисон играет в шахматы». «А?» Доджер переключает внимание на блондинку. «Эллисон!» Позволяя себе ровно секунду, отвратительно самовлюбленную секунду, посмотреть на эту девушку так же, как та смотрела на нее, как соперница, как конкурентка в игре, которую общество навязывает им с самого рождения, и неважно, хотят ли они играть. Эллисон начнет разыгрывать один из закрытых дебютов. Она не станет жертвовать фигурами, даже если в конечном счете это сослужит ей плохую службу, решает она. Мат в 10 ходов или и того меньше. Даже жаль тратить время, чтобы ее унизить. Это холодная мысль, и Доджер становится стыдно прежде, чем она успевает додумать ее до конца. Она улыбается и думает про себя, что эта улыбка ничем не хуже тех, что обычно появляются у нее на лице. Она не задумывается о том, почему ее фальшивые улыбки выглядят так же, как настоящие. «Ух ты! Похоже, нам просто повезло. Приятно познакомиться, Эллисон. И мне тоже». Нехотя отвечает Эллисон, пользуясь моментом знакомства, чтобы снова взять Роджера под руку, еще более явно обозначая свои притязания. «Мне кажется, я в первый раз встречаю человека с именем Доджер. Мой папа преподает историю Америки», — говорит Доджер, отточенным движением пожимая плечами. Она делает так всякий раз, когда люди говорят что-то про ее имя, а она не знает, что им ответить. «История Америки ни при чем». Таково было условие удочерения, выдвинутое ее биологической матерью, которую она никогда не видела и вообще редко ей интересовалась. Эта женщина подарила ей жизнь и отказалась от нее, а Доджер считает, что отказаться от нее можно только один раз. И Роджер уже это сделал. Она выпрямляется, все еще продолжая улыбаться отработанной фальшивой улыбкой. «Рада была тебя увидеть, Роджер. Надеюсь, вам понравилась игра, и вам дадут кучу зачетных баллов. У меня через час следующая партия, так что я лучше пойду готовиться». Роджер беспомощно смотрит, как она разворачивается и уходит, напряженная, с высоко поднятой головой. Он понимает, что снова теряет ее, но не знает, как ее остановить. Он не может ничего сказать вслух, пока рядом Эллисон. В лучшем случае он прослывет ненормальным, а в худшем — этаким стрёмным бывшим. Ни того, ни другого он не хочет, но еще он не хочет, чтобы Доджер ушла. Поэтому он закрывает глаза и нащупывает в темноте дверь, которую не искал долгие годы. Дверь, которую он запретил себе искать, когда его семья оказалась под угрозой. Но теперь ему уже не 9, а 14. Он гораздо больше знает о том, как устроен мир. Он много читал о законах усыновления и о контрактах, потому что усыновление — это часть его жизни, и ему хотелось ее понимать. Какой бы контракт ни подписали его родители, ни один суд в мире не может его у них забрать, если все его преступление состоит в том, что он с кем-то поговорил, особенно если этот кто-то стоит прямо перед ним. Она настоящая, реально, взаправду настоящая. И значит, от того, что он с ней говорит, он не становится сумасшедшим. А если он не сумасшедший, нет ничего плохого в том, чтобы признать ее существование. Он стучится. Она не открывает. Она не позволяет ему войти. И поэтому он ломится изо всех сил, пытается силой пробить себе путь. Может, дело в квантовой запутанности, а может и нет, но под настойчивыми ударами его мысленных рук дверь поддается, и мир окрашивается в яркие цвета, и он видит арену снизу. Угол зрения Доджер раздражающе неправильный. У него начинает кружиться голова. Если бы контакт не прерывался, он бы привык к такой перспективе, как раньше привыкал видеть мир с большой высоты, когда они были маленькими и выше была она. И еще он ужасный, неизлечимый дальтоник. Когда был младше, он этого не понимал и, возможно, никогда и не понял бы, если бы не то, что она дальтоником не была. Когда он смотрит ее глазами, он видит тысячи оттенков, которых обычно нет в его жизни, и он немного обижается на нее за то, что ей досталось столько цветов, а ему нет, хотя он жадно бросается сопоставлять эти цвета с их академическими названиями, которые раньше были только идеями, никак не привязанными к реальному миру. «Пожалуйста, не уходи!» Шепчет он как можно мягче, и его голос звучит у нее в голове так же громко и ясно, как раньше. Доджер спотыкается, но не падает. Шок нарушает координацию, но ей удается справиться. Она останавливается и, продолжая стоять спиной к зрителям, спрашивает. «Почему это? Ты же ушел. Теперь моя очередь». «Потому что мне очень жаль. Я не должен был так поступать, и, пожалуйста, не уходи. Мне нужно идти. Мне скоро снова играть. Мы в одном часовом поясе. Выходи на связь в 9». И она уходит. На этот раз быстрым шагом, как будто опасается, что кто-то попытается ее догнать. Роджер не хочет быть тем, от кого нужно убегать. Он отступает, открывает глаза и с привычной высоты смотрит, как она исчезает за дверью в задней части арены. Эллисон тянет его за руку. Он поворачивается и по ее взгляду понимает, что их отношения изменились. Появление другой девушки заставило Эллисон посмотреть на него так, как он смотрел на нее уже целую вечность. Часть его ликует, другая часть растеряна и смущена. Он не знает, как справиться с той бешеной скоростью, с которой меняется все вокруг. «Хочешь газировку?» — спрашивает она, и в награду на ее лице расцветает улыбка, и, быть может, в конце концов, все не так уж и сложно. Доджер в этот день играет еще 3 партии и выигрывает все 3. Хотя 2 победы даются не так просто, и ей это не нравится. После 3-й партии, когда она собирает вещи, к ней подходит организатор. Поблагодарить за то, что она вспомнила о зрителях и сделала игру интереснее. Доджер, перед которой после каждого хода соперника расстилаются математические вероятности, а в голове каждый раз, когда она берет пешку, будто разворачивается карта, ничего не отвечает. Она не может играть с соперниками, как просят организаторы, и не может отвлекаться во время каждой партии. И то, и другое было бы несправедливо по отношению и к ней самой, и к тем, с кем она играет. Когда она садится за стол, ей нужно быть уверенной, что люди, которым она бросает вызов, будут сражаться изо всех сил. Иначе это было бы просто жестоко. Это ее первый шахматный турнир. Она участвует в нем ради зачетов в колледже и еще потому, что папа пообещал, что если она в этом семестре сделает что-нибудь вне учебной программы, он разрешит ей прослушать один из курсов профессора Вернона. Она обожает профессора Вернона. Он стал ее наставником, и она думает, что переживала бы потерю Роджера куда тяжелее, если бы не возможность обратиться за поддержкой к профессору Вернону. Но также это ее последний турнир. Она могла бы стать любимицей публики. Людям такое нравится. Маленькая девочка, которая никогда не улыбается и уничтожает всех своих соперников. Но саму ее такой успех вряд ли порадовал бы. А без радости она не видит в этом никакого смысла. Шахматы — это священнодействие, а не фокус, совершаемый на потеху публики, которая с тем же удовольствием наблюдала бы за тюленем, вращающим мячик на кончике носа. Вечером она возвращается в отель. Так как она младше всех остальных участников, ей выделили собственную комнату, смежную с той, в которой спит сопровождающая. Первые две ночи она должна была оставлять дверь между комнатами открытой, чтобы сопровождающая в любой момент могла убедиться, что Доджер в постели и с ней все в порядке. Но потом Доджер стала жаловаться, что ей сложно заснуть, и всячески подчеркивала нежелание покидать свою комнату после комендантского часа, обеспечила себе некоторые привилегии и, прежде всего, возможность закрывать дверь, так что теперь у нее есть необходимое уединение. Она аккуратно переодевается, меняя форму для соревнований на фланелевые пижамные штаны и выцветшую футболку с парком юрского периода. Динозавры норм, но, по большому счету, она носит эту футболку в честь доктора Яна Малькольма, вымышленного математика и рок-звезды, который не раз снился ей в путанных подростковых снах. Она столько лет носит эту футболку, что швы местами уже разошлись. Так что вид у нее непривлекательный, и это явно не то, что следует надевать, когда приглашаешь мальчика к себе в комнату, и тем более к себе в голову. Но футболка уютная, в ней комфортно. Здесь и сейчас только это и важно. Ей хочется разозлиться, хочется закрыться от него и влепить ему тем самым по самое «не хочу», как выражается папа, чтобы он понял, как сильно он ее ранил, и что она не из тех девушек, которые готовы все простить, только позови. Но она не может. Как бы сильно он ее не ранил, как бы больно ей не было до сих пор, скучала она по нему в два раза сильнее. У нее нет слов, чтобы описать, что она сейчас чувствует. А ведь было время, когда, если она не могла найти какое-нибудь слово, она позвала бы Роджера, и он помог бы ей восполнить недостающий кусочек словесной мозаики. Последние 5 лет она справлялась в одиночку. И он тоже. Но обойтись без математики проще, чем без слов. Слова повсюду. Слова ранят. Она аккуратно вытягивается на кровати, закрывает глаза и складывает руки на животе. Такое чувство, будто она снимает с себя мерку для собственного гроба. Ей должно быть не по себе, но здесь и сейчас это просто параметры, и с ними все становится лучше. 6 футов на 3 фута на 2 фута – размеры мира. Глубокий вдох, выдох, мир заполняется воздухом. Пусть все остальное уйдет, пусть все остальное исчезнет. Она лежит уже довольно долго, 17 минут 31 секунду, когда мир, наконец, смещается, и с той стороны глаз появляется новая тяжесть. «Ты опоздал», — говорит она. Она не говорит «привет», а говорит только то, что чувствует. Он опоздал. Опоздал на 17 минут и 5 лет, и она была в одиночестве слишком долго. «Мне пришлось сказать, что у меня разболелась голова, чтобы объяснить, почему я так рано ложусь спать?» — говорит Роджер извиняющимся тоном. Доджер расслабляется и ненавидит себя за это. Ей так сильно хочется на него разозлиться. Но она чувствует только проклятое облегчение, будто ей повезло, что он все-таки решил вернуться, хотя до этого сам же решил уйти. Ей хочется кричать, бушевать, отгородиться от него и посмотреть, как ему это понравится. Но она ничего такого не делает. Все это рискует закончиться плохой математикой, порождающей уравнения, которых ее сердце может просто не выдержать. «Я не только про сегодняшний день», — говорит она. В ее голосе слышится лишь подобие, лишь тень того гнева, которым она бы хотела его наполнить. Он звучит слабо, потерянно и одиноко. Роджер вздыхает. «Прости. Почему ты бросил меня?» Они сказали. «Эта психолог пришла к нам домой и сказала, что кто-то в школе видел, как я разговариваю сам с собой. Она сказала, что это значит, что со мной что-то не так, и что по контракту об усыновлении, который подписывали мои родители, меня могут забрать и поместить в другую семью». Доджер хмурится. «Ты что, поверил ей? Роджер, это же глупо. Усыновление так не работает. Зачем бы им забирать больного ребенка обратно? Даже для здоровых детей сложно найти приемную семью». Он снова вздыхает. Когда он начинает говорить, его голос звучит разбито, и она впервые осознает, что не только она все эти 5 лет была одинока. «Сейчас я это понимаю. Я прочитал кучу юридической литературы и теперь точно знаю, что такой контракт нельзя привести в исполнение, даже если они правда его подписали, а я ни разу его не видел. Но мои родители думали, что можно. Они ошибались, но, наверное, у родителей страх иногда затуманивает разум. А они ужасно боялись ту женщину, Додж. И это была моя вина. Ведь это из-за меня она пришла к нам домой и так их испугала. Мне было 9. Я сделал неправильный выбор. Прости, я не спала 3 месяца». Признание настолько простое, настолько неприукрашенное, что Роджер замирает и пытается подобрать ключ, который помог бы постичь смысл ее слов. Но ключа нет. А он не привык, чтобы слова не имели смысла. «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что сказала. Я не спала 3 месяца, потому что ждала, что ты вот-вот перестанешь злиться и снова начнешь со мной разговаривать. И я не хотела пропустить этот момент». Голос Доджер звучит отстраненно. «Я не могла лечь в кровать, потому что тогда я начинала засыпать. Так что я сидела за столом и колола пальцы канцелярскими кнопками, чтобы боль не давала мне спать. Родители заметили через месяц, когда у меня появились галлюцинации. Они умоляли меня поспать. В конце концов, меня отвели к врачу, и он прописал мне таблетки, которые должны были меня вырубить. Прошел еще месяц, пока они догадались, что я их выплевываю. И еще месяц, прежде чем они заставили меня прекратить причинять себе боль. Но к тому времени я уже почти сдалась. Я не спала просто потому, что забыла, как это делается. И все время думала, что, наверное, я сделала что-то не так, и поэтому ты ушел. Я думала, я все это заслужила. Доджер, прости, ты не... я не... Они угрожали моей семье». Роджер уже отвык тихо разговаривать сам с собой, и ему пришлось приложить ощутимые усилия, чтобы на последнем слове не сорваться на полную громкость. «Они сказали, что меня заберут. Ты была моим лучшим другом. Ты вообще самый лучший друг, который у меня когда-либо был. Но ты бы сделала то же, если бы они пришли в твою семью. Тебе бы пришлось». «Нет, не пришлось бы», — возражает она. «Я бы соврала. Я бы сказала: ой, ну это же просто игра. Я и не думала, что кто-то может из-за этого беспокоиться. И я бы пообещала никогда больше так не делать и просто стала бы осторожнее. Я сказала бы им, что все в прошлом, а сама продолжила бы общаться, потому что ты был мне важен. Я думала, что тоже тебе важна. Ты ведь все время это говорил. Так что я бы солгала ради тебя, потому что лучше так, чем оставлять тебя в одиночестве». Роджер молчит. «А ты так и сделал, Роджер. Оставил меня одну. Ты бросил меня, даже не объяснив ничего, не сказав, что все наладится. Ты говорил, мы друзья навсегда, и я тебе поверила. Я никогда никому не верю, но тебе я поверила. А ты оставил меня одну. Ты решил за меня, что я больше не заслуживаю быть твоим другом. Может, это эгоистично злиться на тебя, потому что ты боялся за свою семью, и мы были маленькими, и ты думал, что я сильнее, чем оказалось. Не знаю, мне плевать. Ты меня бросил. И я не могу тебя за это простить, как бы сильно тебе этого не хотелось. И неважно, как сильно я сама этого хочу». Доджер замолкает. Слезы жгут ей глаза, размывая зрение. Все, что доступно взгляду Роджера, нечетко смазано, как на плохой акварели. Все кажется зыбким. Все началось с девочки, которая заговорила у него в голове, а он думал, что она не настоящая. Может, и правильно, что сейчас все кажется нереальным. Может, так и должно быть. «Прости», — говорит он. «У меня нет других слов, только эти. Я поступил так, как должен был, как мне тогда казалось. Я знаю, что я ошибся, но я не могу вернуть все эти годы назад. Время так не работает». Доджер смутно подозревает, что время могло бы так работать, если только она поймет, как подкрутить числа. Ей все больше начинает казаться, что время — это замысловатая головоломка, и у нее есть к ней ключ. Он спрятан где-то между дыханием и биением сердца. И это такая же часть ее тела, как кровь, кости и костный мозг. Она ничего не отвечает. Теперь ее очередь молча ждать, что скажет Роджер. Она произнесла длинную речь и выдохлась. Слова никогда не были и не будут ее сильной стороной. «Но не только тебе было больно, и не только ты пострадала от того, что я закрыл дверь. Я оставил тебя одну, но я тоже остался один». Доджер знает, что это неправда. Она видела доказательства девочку, которая смотрела на нее с подозрением и по-хозяйски держала Роджера за локоть. Будь-то стоило ей ослабить хватку, как она бы его потеряла. Но говорить об этом не стоит. Потому что, если она признается, что никто ни разу не смотрел на нее так, как эта девушка смотрела на Роджера, может показаться, что она жалуется, особенно если она попытается объяснить, как много времени проводила сама с собой, дрожащая, загнанная в ловушку, на грани собственной жизни. И это не важно. Он попросил прощения. Он воспользовался магией извинений. Доджер закрывает глаза, погружая их обоих в темноту. «Ладно», — говорит она. «Но больше так не делай». На другом конце города Роджер улыбается. «Зуб даю, и провалиться мне на этом месте», — говорит он. И теперь все будет хорошо.